16 мая Дюма сошел на берег в Генуе, рассчитывая пробыть там дней 10-12, с тем, чтобы переписать начисто мемуары Гарибальди и составить себе ясное представление о политической ситуации в стране. Что за путаница происходит в этой Италии? Только истинно латинский ум способен в ней разобраться. В Турине свой король, Виктор Эммануил II. В Неаполе свой, другой, Франциск II. В Риме всем заправляет папа. На границах недремлющие австрийцы. И ко всему этому Наполеон III, который направо и налево торгует своей поддержкой. Для Александра, как и для Гарибальди, главным врагом был король Неаполя Франциск II, препятствовавший объединению всех провинций под властью единого скипетра и единой конституции. «Получилось, что я лично вступил в войну против неаполитанского короля», пишет он Эмме Маннури-Лакур. «В остальном тебе беспокоиться не о чем. Судно лучше Эммы не найдешь. Оно прочное, и у него великолепный ход. Ты со мной, дорогое мое дитя, и в мои веселые минуты, и в грустные, потому что ты неизменно присутствуешь в моих мыслях. И ни одного часа я не могу прожить без того, чтобы мое сердце и мой ум не обращались к тебе». Эмма издала второй сборник стихотворений «Асфадели», и Дюма настаивал на том, чтобы Сен-Феликс, Альфонс Карр и Дешанель посвятили хвалебные статьи последним стихам той, которая, по его мнению, вот-вот может навеки закрыть глаза. С одной стороны, Асфадели и слезы Эммы, с другой — грохочущие на Сицилии пушки. Колебаний быть не могло. Долг чести превыше любовного милосердия. 31 мая, несмотря на шторм, Александр отдал приказ сниматься с якоря. Простояв 2 дня в бухте на севере Сардинии, куда пришлось все-таки зайти из-за непогоды, Эмма взяла курс на Сицилию. Море успокоилось, но качка все еще оставалась ощутимой. На рассвете 10 июня судно приблизилось к Палермо. Над городом реяло красное знамя, правда, над фортом по-прежнему развивался неаполитанский флаг. Ну что ж, значит, Гарибальди взял город, а последние очаги сопротивления долго не продержатся. Александр бросился на берег. Со всех сторон он видел остатки баррикад, наполовину обугленные фасады. Тут уносили с поля битвы раненых, там добровольцы в красных рубашках выкрикивали что-то радостно, размахивая ружьями. Вдыхая запах пыли и пороха, он чувствовал себя помолодевшим. Ему казалось, будто он вознагражден за все труды. У входа в собор его встретил торжествующий Гарибальди в шляпе набекрень, в промокшей от пота и прилипшей к телу красной рубахе. Вождь революции распахнул объятия навстречу Александру. «Милый Дюма, как мне вас недоставало!» И пригласил разделить с ним завтрак, состоявший из куска жареной телятины и кислой капусты. Малышку Эмилию, такую грациозную в своем мундирчике морского офицера, тоже пригласили к этому скудному застолью. Один из сотрапезников Гарибальди и его верный спутник Джузеппе Банди позже напишет, припомнив эту сцену. «Возвращаясь во дворец Преторио, мы перебирались через баррикаду, как вдруг увидели шедшего нам навстречу очень красивого человека, который по-французски приветствовал генерала Гарибальди. Этот здоровяк был одет во все белое, голо его покрывала большая соломенная шляпа, украшенная 3 перьями — синим, белым и красным. «Угадай, кто это?» — спросил меня Гарибальди. «Кто бы это мог быть?» — ответил я. «Луи Блан? Ледрю Ролен?» «Черта с два!» — смеясь, возразил генерал. «Это Александр Дюма». «Как? Автор «Графа Монте-Кристо» и 3 мушкетеров? Он самый!» Великий Александр заключил Гарибальди в объятия, всячески выражая свою любовь к нему, затем вместе с ним вошел во дворец, громко разглагольствуя и смеясь, словно он хотел наполнить здание раскатами своего голоса и смеха. Объявили, что завтрак подан. Александр Дюма был в сопровождении щуплой грезетки, одетой в мужское платье, вернее, в костюм адмирала. Эта грезетка, сплошные гримасы и ужимки, настоящая жеманница, без всякого стеснения уселась по правую руку генерала, как будто иначе и быть не могло. «За кого принимает нас этот знаменитый писатель?» — спрашиваю я своих соседей по столу. «Правда, поэтам дозволяется некоторые вольности, но то, что разрешил себе Дюма, посадив эту ничтожную дочь греха рядом с генералом, не может быть дозволено ни людьми, ни богами». Великий Александр ел как поэт и оказался столь речистым, что никому не удалось рта раскрыть. Следует сказать, он говорил не хуже, чем писал, и я слушал его, затаив дыхание. Решительно этому чертову французу прощалось все. Его хвастовство, его нелепые наряды, его дурные манеры, его наглая ложь и пошлые связи. Все искупалось его щедростью. Любую неловкость оправдывал его хорошо подвешенный язык. Александр вырос, так и не повзрослев. Простодушие его было совершенно ребяческим, при том, что желания и потребности вполне мужскими. «Жить на земле, — думал он, — означает не только получать подарки, но и сражаться ради того, чтобы их добыть». Гарибальди, способный оценить Дюма по достоинству, поселил приезжего вместе с его юной любовницей во дворце и предложил народу приветствовать французского союзника, как только тот покажется на балконе.